Это народное бедствие. Конечно, пожаром воспользуется Бретель. И что за совпадение как раз в дни съезда? Хорошо, что во главе муниципалитета не радикалы, а социалисты. Что скажет Виар, когда ему преподнесут ни одной пожарной лестницы в миллионном городе? Лодыри! Обидно, что это на руку Эрио. У него в Лионе порядок. И потом продавщицы. Жалко людей. Очень жалко. Гостиница, где остановился Тесса, наполовину сгорела. Министрам отвели комнаты в здании префектуры. Перенесли туда багаж. У многих делегатов пропали документы. Тесса с гордостью сжимал свой портфель. После истории с Люсьеном он стал осторожней. Он легко отделался. У него украли только дорожный НССР. Правда, НССР был хороший, все вещицы из черепахи. В салоне префектуры горел камин. Тесса, взглянув на веселое пламя, припомнил Канебьер. «Все-таки это красиво». Улыбаясь, он сказал Даладье: «Убытки небольшие, НССР». Даладье был расстроен, видел в пожаре дурное предзнаменование. А Тесса развеселился. Он снова переживал свой триумф на съезде. Что такое пожар? Мелкое событие. Через неделю о нем все позабудут. А политика Франции теперь предопределена на долгие годы. Начинается новая эра. Еще один кризис, ибо главе страны будет Поль Тесса. Он сидел в глубоком кресле, закрыв глаза, когда принесли телеграмму. Домашний врач сообщал, что болезнь Амали неожиданно обострилась. Тесса почувствовал во рту соленый вкус слез, но все же он сохранял спокойствие. Он протянул голубой листок Даладье. «Мне необходимо срочно вернуться в Париж. Но ведь завтрашнее заседание чисто деловое. Ты был прав, оказывается, пожар не к добру. Нет-нет, я не падаю духом. Я спокоен». В полутемной комнате горели две свечи. Пахло лилиями. Душный приторный запах. Лицо у Амали было спокойное, даже благостное, как будто она переживала освобождение от телесных страданий, от тревог. Тесса сидел рядом с кроватью. Он никак не мог осознать случившегося. Он прожил с женой 36 лет. Знал, что она всегда рядом, дышит, суетится, стонет. Мертвая, она еще продолжала жить. Когда Тесса сказал себе «Ее нет», это было словами, формулой. Амали была. Ее просветленное лицо в сумерках, среди цветов и взволнованных, то и дело нагибающихся огней, уводило Тесса в прошлое. Вспоминались почему-то студенческие проказы. Все проплывало среди светлого дыма. Он подумал: «Нехорошо». Он чувствовал, как грусть растекается, хотел он ее посвятить только Амали. Давно он ей не приносил цветов. Когда-то приносил, она любила Анютины глазки и анемоны. Тесса стал напряженно восстанавливать картину их первой встречи. Это было весной. Тесса прошлым летом получил диплом. Он жил в латинском квартале, носил широкополую бежевую шляпу, галстук, завязанный бабочкой, увлекался речами Жореса, скульптурой Родена, верил в единственную любовь, но волочился за всеми мастерицами. Кричал: «Пусть нашу кровь освежат пролетарии!» И, выпив два абсента, декламировал перед восхищенной белошвейкой стихи Реми де Гурмона. «Да будут груди богохульные благословенны за скрытые грехи, за тайные изменны». Эти стихи он прочитал и Амали. Незадолго перед этим она приехала в Париж из монастыря, ее обучали урсулинки. Услыхав стихи, она смутилась и заплакала. Она повторяла: «Знаешь, Поль», ничего больше не говорила и комкала крохотный кружевной платок. Он увез ее из театра. Играли в тот вечер «Эдипа», трагик Монессюли, восклицал, все потеряв, как жизнь страшна.